14 декабря член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Су Ён провел беседу с верховным исполнителем Международной арбитражной организации Джонатаном Пауэлом, находящимся с визитом в нашей стране.